К рассвету утихли последние предсмертные судороги стеклянного города. Площадь, выбранная для сбора легиона, была более чем вместительной, но в то же время располагалась в самом центре города. Хрустальные башни, после проведенной терминаторами зачистки, остались нетронутыми и окружали огромный парк. Под гусеницами танков и сапогами сотни тысяч Астартес земля вскоре превратилась в грязь. Парк тянулся во все стороны на многие километры. В мирное время он служил горожанам местом отдыха и проведения праздников. Теперь здесь праздновалось их истребление. И ирония происходящего доставляла Аргелталу некоторое удовольствие. Седьмая рота прибыла к месту сбора, не первой, но и далеко не последней, и заняла отведенный ей сектор. Ксеню-73 и четыре его боевых робота знали свое место и не пытались приблизиться к месту построения несущих слова. Капитан и его младшие командиры попрощались с техноадептом на краю площади, и Аргелтал, оглянувшись напоследок, увидел, что жрец-механикум стоит рядом с Инкарнадином. Робот слегка ссутулился рядом со своим господином, но все равно намного возвышался над аугментированным человеком. Безжизненные глаза линзы с постоянством камеры двигались из стороны в сторону, а рука Ксеню-73 рассеянно поглаживала броню машины, словно мягкий мех домашнего любимца. Они стояли отдельно от Астартес, но далеко не в одиночестве. Карфагенская когорта состояла из десятков манипул, в одну из которых входило четверо подопечных Ксеню-73. В строй гордо встали около сотни роботов в красной с черным броне, а значит помощи у отряда Легио Кибернетика, приписанного к 17-му легиону, запросили многие подразделения. Но лишь у некоторых боевых машин, особо отличившихся в сражениях, имелись пергаментные свитки с клятвами и молитвами. Все эти роботы, хоть и принадлежащие к различным классам, были занесены в архивы Fidelitas Lex, как почетные члены Легиона Несущих Слова. Инкарнадин был одним из них. На его лбу красовался еще и золотой символ зубчатого солнца. Аквилон и Кустодис покинули их, когда Аргелтал и его братья начали строиться. «Всего хорошего, капитан!» — сказал их командир и отдал салют. Аргелтал ограничился кивком. «И тебе тоже, Окули Император!» После этого Кустодис прошли сквозь строящийся легион и встали отдельной небольшой группой. Сотни серых шлемов повернулись в их сторону, следя за каждым движением воинов, наблюдая, осуждая и ненавидя. Аргелтал и Ксафин направились в передние ряды, где стоял магистр ордена Деймос и другие командиры Зубчатого Солнца. Несмотря на одержанную победу, приветствия звучали довольно сдержанно. Аргелталу потребовалось всего мгновение, чтобы понять причину. «Сколько времени ты провел с ними?» Чуть ли не обвиняющим тоном спросил Деймос. Аргелтал взглянул на табло хронометра своего визора. 8:41. Деймос не надевал шлем, и на его морщинистом лице застыло выражение выжидания. «Ну?» «Что ну?» – спросил Аргелтал. «Я сделал что-то не так?» «Нет, конечно. Тебе есть о чем доложить?» «Да, сэр». Аргелтал смотрел ему прямо в глаза. «Но это может подождать». «Посмотри на них, брат». Деймос был слишком осторожен, чтобы позволить себе даже жест. Но значение его слов не нуждалось в толкованиях. «Посмотри, как они стоят в стороне от нас, и все же надеются услышать слова примарха». Кустодис, прямые как копья, выстроились в две шеренги по 10 человек. Их плюмажи развивались на ветру, а алебарды были подняты, как в приветствии императора. Они были продуктом усовершенствованного процесса по сравнению с массовым производством Астартес. И было легко вообразить этих золотых рыцарей лучшими представителями человечества, уступающими только примархам. Для неопытных и нетренированных глаз такое предположение стало бы естественным, но тот, кто заметил их недостатки, относился к Кустодис более сдержанно. Аргелтал все еще не мог решить, как вести себя рядом с ними. Они великолепно сражались, хотя их боевое искусство имело серьезный изъян. Аквилону было поручено наблюдать за легионом и докладывать о его действиях императору. И все же он, невзирая на раздражение, вызывал симпатию все то время, пока они сражались рядом, и проявил себя отличным воином. Несущие слово уже выстроились под густо исписанным знаменем седьмой роты и символом зубчатого солнца, ожидая, пока их собратья тоже займут свои места. «Карфагенцы тоже стоят в стороне от нас, но они будут внимать словам примарха», — заметил Аргил Тал. «Это другое дело», — проворчал Деймос. «Верховное духовенство Карфагена еще 100 лет назад принесло присягу и подписало обязательства. С тех пор почти дюжина их машин зачислена почетными членами нашего легиона. Попомни мои слова. Аврелиан прикажет им удалиться. Но они, по крайней мере, заслужили право стоять рядом с нами. Со временем Аквилон тоже мог бы его заслужить». Деймос рассмеялся, так что в их сторону повернулись головы ближайших воинов. «Ты сам-то в это веришь, капитан?» Аргил Тал отвел взгляд от строя кустодис. «Нет, мой лорд, ни капли».